Глава 10. Негромко постучав по гостевому камню, который стоял перед входом в жилище Дункана, Харрес с волнением ожидал ответа. Вскоре дверь отворилась, и на пороге появился сам король. «Входи и добро пожаловать, Харрес», — сказал Дункан и, протянув руку, втащил гнома внутрь. Вспыхнув от смущения, Харрес вступил в королевские чертоги. Дункан улыбнулся герою, чтобы подбодрить его, и повел коридорами в свой кабинет. Выстроенный глубоко под горой, в самом сердце горного королевства, дом-дворец Дункана представлял из себя настоящий лабиринт комнат, коридоров и залов, заполненных массивной, тяжелой, потемневшей от времени старинной мебелью из драгоценных пород дерева. Впрочем, несмотря на свои внушительные размеры, жилище короля было очень похоже на любой другой дом в Тарбардине. Да и могло ли быть по-другому, если любое отступление от общепринятого рассматривалось как дурной вкус и пренебрежение к устоям? Даже тот факт, что Дункан был королем, не давал ему права нарушать вековые традиции. Именно поэтому, несмотря на наличие слуг, Дункан сам открывал входную дверь и встречал гостей. Овдовев, король жил во дворце с двумя совсем молодыми сыновьями. Одному было чуть больше 80, другому чуть меньше. В конце концов, Харрес очутился в кабинете, который, несомненно, был любимой комнатой короля. Стены ее были украшены боевыми топорами, щитами, трофейными хобгоблинскими клинками с широкими изогнутыми лезвиями, трезубцами минотавров, захваченными каким-то далеким предком, и, конечно, орудиями ремесла, молотками, пробойниками, резцами и прочими инструментами для работы по камню. Дункан, проявляя истинно гномью приветливость и гостеприимство, устроил Харреса поудобнее в своем лучшем кресле, налил большую кружку эля и помешал угли в очаге. И все же Харрес продолжал ощущать себя неловко, хотя он уже бывал здесь и бывал не раз. Ощущение, что он непрошенным явился в дом незнакомого гнома, не покидало его. Возможно, виноваты в этом были странные пронзительные взгляды, которые король время от времени кидал на своего безбородого советника. Харрес почувствовал, что под этими пристальными взглядами не может расслабиться. Он сидел, нервно отирая с губ густую пену, и не без тревоги ожидал, когда с формальностями будет покончено. К счастью, его ожидание не слишком затянулось. Налив кружку Эли себе, Дункан осушил ее несколькими внушительными глотками и сел. Поставив пустую кружку на стол подле правой руки, король погладил бороду и уже открыто посмотрел на героя угрюмым и мрачным взглядом. «Харрес», — сказал он наконец, — «ты сообщил нам, что колдун мертв». «Да, Тан», — ответил Харрес, слегка вздрогнув. «Рана, которую я ему нанес, безусловно, была смертельной. Ни один человек не смог бы выжить после такого». «Колдун смог», — коротко заметил Дункан. Харрес нахмурился и сделал движение, будто хотел подняться. «Ты обвиняешь меня в...» Теперь настал черед Дункана покраснеть. «Нет, друг мой», — сказал он угрюмо и вздохнул. «Нет. Я уверен, ты нисколько не сомневался, что действительно убил его. Но наши разведчики сообщают, что видели мага в лагере. Очевидно, он был только ранен. Кстати, он до сих пор не может сидеть в седле. Армия идет на Заман, и волшебник с ними. Его везут в телеге». «Тан!» — выкрикнул Харрес, и его лицо вспыхнуло от гнева. «Я клянусь! Его кровь так и хлынула по моим рукам, когда я выдернул меч из его тела. Клянусь Риорксом!» Харрес содрогнулся. «Я видел в его глазах смерть, Тан». «Я не сомневаюсь в твоих словах, сын мой», — твердо сказал Дункан и похлопал герою по плечу. «Мне тоже никогда не приходилось слышать, чтобы кто-то сумел выжить после такой раны. Только в прошлом, когда по земле Кринна еще ступали ноги истинных жрецов...» Дункан не договорил. Как и все остальные служители культа, жрецы гномов исчезли незадолго до катаклизма, однако обитатели чертогов под горами, в отличие от всех других рас, населяющих Крин, так и не отказались от веры в своего древнего бога, кузнеца мира Риоркса. Правда, гномы все же испытывали некоторое разочарование своим покровителем, поскольку он допустил наступление катаклизма. Однако вера в него так глубоко въелась в их души и стала настолько важной составляющей гномьей культуры, что ее нельзя было так запросто отбросить в сторону после единственной допущенной богом оплошности. И все же гномы о ней никогда не забывали. Поэтому они не поклонялись Риорксу открыто. «Как ты думаешь, это могло случиться?» — спросил Дункан и нахмурился. «Не знаю, Тан», — искренне отвечал Харрес. «И еще мне непонятно, почему предводитель Карамон нам не ответил». Он задумчиво помолчал, затем поинтересовался. «Кто-нибудь допрашивал Кендера и гнома-механика, которых мы захватили в шатре предводителя? Может быть, они что-то знают?» «Кендер и гном-механик?» — Дункан фыркнул. «Что такого интересного они могут нам сообщить? Да и я не так уж интересуюсь магом, чтобы допрашивать этих двоих. Я позвал тебя, Харрес, чтобы сообщить эти неприятные новости и попросить оставить твои идеи о мире и переговорах. Сосредоточься на войне, Харрес. Сейчас это самая главная проблема». «В этих двоих есть кое-что поинтереснее бороды», — пробормотал Харрес, цитируя старую пословицу. Он, похоже, даже не слышал того, что говорил ему Дункан. «Мне кажется, нам следует немедленно...» «Я знаю, о чем ты думаешь», — мрачно перебил его король. «Призраки, вызванные или сотворенные магом. Но я же говорил тебе, что это по меньшей мере смешно. Какой уважающий себя маг станет призывать из бездны Кендера? Нет, они, скорее всего, просто слуги или что-то в этом роде. В конце концов, ты сам сказал, что фонарь погас, и что в палатке вы устроили настоящий яролаж». «Я не уверен», — негромко сказал герой. «Но мне показалось». «Видел бы ты, какое выражение появилось на лице мага, когда он увидел этих двоих. Это было лицо человека, который шел по пустыне и вдруг споткнулся о сундук с золотом и драгоценными камнями. Позволь мне сделать это, Тан», — взмолился он. «Разреши мне привести их, поставить перед тобой и расспросить. Это все, о чем я прошу». Дункан протяжно вздохнул и поглядел на своего советника с неодобрением. «Хорошо», — отрезал он неожиданно резким голосом. «Не думаю, чтобы это заняло много времени и принесло нам какой-либо вред, как, впрочем, и пользу. Но», — он смерил Харроса пронзительным взглядом, — «обещаешь ли ты отказаться от дальнейших попыток договориться с врагами и сосредоточиться на подготовке к войне, если из твоей затеи ничего не выйдет? Нам предстоит жестокая битва, сын мой, и твой молот нам бы очень пригодился». Заметив на лице героя, казавшемся из-за отсутствия бороды еще более молодым, выражение горькой печали, король произнес последние слова совсем другим, дружеским и мягким голосом. «Ты нам нужен, Харрос». «Да, Тан», — твердо ответил гном. «Обещаю. Но только если у меня действительно ничего не выйдет». Дункан кивнул и, вызвав стражников, вышел вместе с ними из дома. Задумчивый Харрос поспешил следом. Они долго шли через обширное подземное королевство, петляли по улицам-тоннелям, пересекли на лодке Урканское море и, наконец, спустились туда, где размещались темницы первого уровня. Здесь содержались те, кто совершили незначительные проступки и преступления. Должники, молодой гном, который неуважительно разговаривал со старейшиной своего клана, несколько карманных воришек и пьяниц, отсыпавшихся после вчерашнего. Здесь же, во всяком случае до прошлой ночи, сидели за решеткой Кендер и гном-механик. «Все потому», — заявил ведомый стражником Тассельхов, — «что у нас не было карты». «Ты же говорил, что бывал здесь раньше», — проворчал в ответ Гнимш. «Не раньше», — поправил его Кендер, — «а позже». Или спустя. Это слово мне кажется более подходящим. Примерно 200 лет спустя, если я не ошибся в расчетах. Честно говоря, это будет потрясающая история. Мы прибыли сюда с друзьями. Это было сразу после того, как речной ветер и золотая луна сочетались браком, но до того, как мы отправились в Тарсис. Или после Тарсиса. Кендер задумался, потом продолжил. «Нет, этого быть не может, потому что в Тарсисе на меня упал дом, а я...» «Я уже слышал эту историю», — отрезал гном. «Что?» — переспросил Тассельхов. «Я уже слышал эту историю!» — прокричал Гнимш. Его звонкий голос эхом отразился от каменных стен тоннеля, заставив нескольких прохожих обернуться в их сторону. Стражники-гномы с мрачными лицами погнали своих недавно отловленных во второй раз пленников дальше по коридору. «Ох!» — Кендер помрачнел, но тут же снова приободрился. «Но зато гноми-король ее не слышал, а нас ведут к нему. Его величеству, должно быть, будет весьма интересно узнать...» «Ты же говорил, что нам никому нельзя говорить о том, что мы из будущего», — заметил громким шепотом Гнимш, которому мешал идти хлопавший по ногам толстый кожаный фартук. «Помнишь, ты сказал, что мы должны притвориться, будто живем здесь и сейчас?» «Тогда я надеялся, что все пойдет как надо», — парировал Тасс и вздохнул. «И все шло как надо. Твое устройство сработало, и нам удалось бежать из бездны». «Нам позволили это сделать», — вставил Гнимш. «Ну хорошо, позволили», — сказал Кендер с легким раздражением в голосе. «Так или иначе мы выбрались оттуда, а каким образом дело десятое? И магический прибор сработал, как ты и говорил». При этих словах Кендера Гним счастливо улыбнулся и кивнул. «И мы нашли Карамона. Как ты и говорил, устройство было от кого... от Келли... ну, в общем, чтобы вернуться к нему». «Откалибровано», — подсказал Гнимш. «Вот-вот». Кендер рассеянно жевал кончик своего длинного хохолка. «Но потом все вдруг пошло наперекосяк. Какой-то верзила-гном ткнул Рейстлина мечом, и маг, наверное, умер, а остальные накинулись на нас и уволокли прежде, чем я успел объяснить им, какую они совершают ошибку». Далее Тассельхов шел молча, погрузившись в задумчивость. Наконец он покачал головой и сказал. «Я все обдумал, Гнимш. Я знаю, это отчаянная мера, к которой даже я поостерегся бы прибегать, однако иного выхода у нас, наверное, нет». Тассельхов торжественно вздохнул. «Нам придется рассказать правду». При этом заявлении Кендера Гнимш настолько встревожился, что запутался в фартуке и упал. Стражники, ни один из которых не говорил на общем языке, подхватили его подмышки и волокли его за собой весь оставшийся путь, остановившись, наконец, перед тяжелой дубовой дверью. Охранники с отвращением покосились на Кендера и гнома механика, но двери открыли. Гнимши и Тассельхова втолкнули внутрь. «А я здесь был!» — воскликнул вдруг Тасс. «Честное слово, был!» «Много нам от этого проку!» — проворчал Гнимш. «Зал аудиенций», — продолжал Кендер, не слушая товарища. Когда мы были тут в последний раз, Таниса вырвало. Он же эльф, хотя и наполовину. Я тебе рассказывал. Эльф очень тяжело переносит подземелье». Тас тихонько вздохнул. «Хотел бы я, чтобы Танис сейчас был с нами. Он бы знал, что нужно делать. Хотел бы я, чтобы с нами был кто-нибудь по-настоящему мудрый». Когда стражники вводили их в огромный зал, Кендер шепнул Гнимшу. «По крайней мере, каждый из нас не одинок. У меня есть ты, а у тебя я. Это уже кое-что».